Глава 16. Потушив свет, постоял на месте еще минуту, дожидаясь, пока глаза не привыкнут к темноте, после чего покинул комнату, тихонько притворив за собой дверь. На этот раз, не будучи связанным обязательствами, заглядывал в каждый из кабинетов, мимо которых проходил ранее, вот только все они не представляли из себя ничего интересного. Развороченные шкафы, которые, видимо, не подошли эльфу, куча пыли, лежащей огромным покрывалом повсюду, и другая офисная мебель, что осталась от предыдущих владельцев. Вот только ей не пришлось выдержать приступы вандализма эльфа, видимо, у него был пунктик насчет шкафов. После двух десятков кабинетов забил на это бессмысленное дело, я и до этого подспудно понимал, что ловить здесь нечего, тюрьма на отшибе. Минуло кучу лет, здесь просто нечего ловить. Но внутренняя жаба просто не могла смириться с тем, что миллионы золотых, лежащих у меня в инвентаре, будут просто отданы в чужие руки, а не пущены на благоустройство моего королевства, которое не просто стояло на коленях, а сдохло, было закопано и наполовину разложилось, во всяком случае, если судить по запаху всех встреченных на моем пути местных жителей. Добравшись до веревки, вскарабкался по ней, собрал, так как было абсолютно неизвестно, понадобится ли веревка мне в дальнейшем, а так как это единственный кусок веревки, что у меня остался, пришлось распутывать узлы. Покидал тюрьму через пролом в стене. Он выходил на тыльную сторону, в которой никого из тварей не было, что позволило пробираться куда как резче. Так что уже через 15 минут выбрался с территории тюрьмы и направился в сторону следующей метки, только на этот раз поставленной мной, а не неизвестным мне искателем приключений. Перекусывать пришлось на ходу, не уверен, что это безопасно, так как запах от еды был явно чужероден этому месту и разносился далеко, однако у меня не было времени, чтобы поесть в укрытии, да и не факт, что, поев там, я бы не выдал свою нычку противнику. Но, несмотря на все опасения, никто ко мне не прибежал, не вонзил клинок в спину и даже не плюнул на бутерброд, чему я был безмерно рад. Дальнейшее продвижение можно было назвать скорее муторным и монотонным, чем тяжелым. Все те же леса, спрятавшиеся мимики и бродячие рвачи, вдалеке мелькали еще неизведанные мной твари, однако они были слишком быстры и слишком далеко, чтобы мог разобрать даже не описание, а их внешний вид. Пару раз попадались речки, и если через одну смог перебраться телепортом, то вот вторую пришлось переходить вброд, так как телепорт не откатился, а ждать полчаса было неразумно. Уж лучше потерпеть некий дискомфорт, чем потерять время, к тому же у меня имелся запас бытовых свитков, что могли и почистить амуницию, и высушить. На этот раз дорога была куда как дольше, лишь для того, чтобы войти в примерную близость к местности, где я видел башню, мне потребовалось почти 7 часов, и то оказался лишь в густой чаще, что располагалось на пологом склоне. Решив, что дальше брести наугад утопия, стал искать уже не башню, а дерево повыше, чтобы иметь возможность осмотреться, и лес меня не подвел. Буквально метрах в 100 от себя увидел огромную сосну, что от старости обросла такой корой, что за рельеф ее я мог ухватиться и забираться вверх. Вокруг сосны огромной горой лежали отпавшие нижние ветви, наибольшие из которых могли бы поспорить одной лишь своей толщиной, с моим ростом. Все это было припорошено иголками, что выбивались из общей концепции и были обычной длины. Видимо, они не успевали отрастать до соразмерной остальному дереву длины, опадая раньше, ну или в принципе не могли вырасти большими. Ботаникой я никогда не увлекался, так что однозначно ответить на этот вопрос не мог, да и, если честно, не хотел. Эта сфера не являлась самой интересной, на мой взгляд. Так что, поплевав на руки, что было нужно скорее как внешнее оформление моральной подготовки, полез вверх. Несмотря на окаменевшую и прочную кору, что стало наподобие лестницы, лезть приходилось медленно и аккуратно. Сколько продолжался подъем, не могу сказать, так как взор все время был прикован к монотонной картине, проползающей со скоростью улитки коры перед моим носом, которая к тому же сдабривала глаза доброй порцией пыли и древесной трухи при каждом порыве ветра или перехватывании руки. Однако это не могло продолжаться вечно, так что в один прекрасный момент я добрался до самой нижней ветви и смог протереть слезящиеся от гор грязи глаза. Но стоило только проморгаться и осмотреться, как буквально замер, пораженный открывшимся видом. Примерно в метрах 300 отсюда начинался лес, что был гораздо моложе пройденного мной. И хоть там деревья выросли на десятки метров, однако и по коре, и по какому-то внутреннему духу было понятно, что разница в возрасте между теми деревцами и этим лесом чуть ли не тысячелетия. От границы условно-молодого леса через метров 700 возвышение, что до этого было еле заметным, резко становилось крутым, превращаясь в каменное плато, что возвышалось над окружающей местностью на добрые 30 метров. А вот на самом плато стоял он — замок. Высоченная крепостная стена, которую строили без оглядки на лидирующую позицию, и это в хорошем плане, так как была она метров 40 над плато. Отсюда толщину оценить было невозможно, однако я видел, что сложена стена не из камней, а плотно подогнанных в монолит блоков, которые ныне угадывались по более темным полосам и торчащему в некоторых местах мху. Еще более высокими были башни, что располагались по углам и были чуть выдвинуты на внешнюю сторону для того, чтобы под стенами не оказалось непростреливаемой мертвой зоны. Видимо, одну из этих красавиц я и видел тогда. Но, к сожалению, не все так радужно было, как мне того хотелось. Крыша у стены башен давно сгнила и провалилась. Торчащий шпиль у донжона был накренен на 45 градусов. Самого донжона видно не было. Не тот у меня угол обзора, однако наличие шпиля вселяло надежду на то, что и внутри картина схожая с внешней. Разглядывать дальше не стал. Ну а смысл? Гораздо лучше посмотреть вблизи, тем более до замка уже рукой подать, особенно если сравнивать с уже пройденным путем. Но и не спешил слазить с дерева, потратив время на запоминание ориентиров, интересных мест, что мог рассмотреть с подобной высоты. И хоть туман сильно снижал видимость, однако рассмотреть смог немало, благо высота этого мастодонта внушала не то что уважение, трепет. Спуск оказался гораздо более тяжелым, чем подъем, было куда как сложнее рассмотреть, за что цепляться, из-за чего сильно огорчился из-за отсутствия парашюта. Стоит на будущее озаботиться этим вопросом, какого бы количества проблем мог избежать. Но пролетела очередная бесконечность, и мои стопы коснулись земли, которую мне резко захотелось обнять, несмотря на все проклятия. Однако, поразмыслив, решил, что этим займусь позже, когда можно будет экстренным образом помыться. Сейчас же стоило подумать о деле, а уже затем страдать фигней, даже если это фигня в мыслях, а не в действии. Путь до замка занял чуть больше получаса, и это с тем условием, что я подсознательно чувствовал некую затаенную угрозу, что ощущалось буквально везде. Но несмотря на это чувство, ни одной даже самой запропащей твари не было, даже вшивые бегуны перестали мелькать на фоне елок. Пришлось немного пораскинуть мозгами, ведь как оно получается? Подсознание просто так не сигнализирует, оно чувствует тревогу, исходя из каких-то предпосылок. Что может здесь служить таковой? Отсутствие тварей? Вряд ли, ведь мне скорее радоваться надо их отсутствию, чем огорчаться. Нет, можно, конечно, предположить, что в самом замке или его окрестностях обитает некое существо, что сожрало всех, однако нет предпосылок. Кора на деревьях не ободрана, в зоне видимости почва ровная и не сломана ни одной веточки неестественным путем, а значит, здесь не было погони, характерной работы мимиков, скелетов, и буросерые пятна и хлешки отсутствуют. А значит, не монстр. Необычной тишины нет. Воронье кричит, не умолкая, словно они единственные, кто могут здесь произносить звуки, значит, что-то другое. Однако в процессе раздумий я нащупал ниточку и пораженный даже остановился, постоял с минуту, обдумывая неожиданный вывод. Причина моих смятений — я сам. Мне досталась огромная территория в управлении, в которой творится черти что, и вот этот замок, пожалуй, единственное, что на данный момент можно положить на чашу весов, с положительной стороны. Да и то пока лишь гипотетически. И вот эта вероятность того, что на самом деле замок окажется пшиком, и ничего кроме груды камней я не получу, пугала даже на подсознании. Ведь по сути создание стены — это действие на опережение, на тот случай, если у меня все-таки удастся очистить королевство и поднять его экономику. Я уверен на 100%, что найдутся желающие подмять это под себя с подобной же стеной, есть шанс, что смогу отстоять суверенитет и, возможно, удастся получить вес на политической арене. Но это все в будущем. Сейчас же стоит сосредоточиться на настоящем. Глобальные планы требуют тишины и сосредоточенности. Тихой, крадущейся походкой пробирался по лесу, несмотря на предыдущие размышления о отсутствии в округе опасных тварей. Совсем сбрасывать со счетов их нельзя, так что приходилось быть внимательным. К подъему наверх подошел с неким трепетом, однако он не помешал совершить оценку позиции. Дорога на вершину плато была серпантинной и достаточно узкой, видимо, для того, чтобы растянуть противника, и при выходе на само плато он оказался вытянут в узкую полосу, которую просто аннигилировать одними лучниками. Однако был и минус. Подходящие войска могли сгруппироваться в мертвой зоне и взять замок на измор или придумать еще какое решение. Поднявшись, оказался перед замком, хотя скорее более подходящее название — город-крепость. Несмотря на весьма обширную территорию, что он занимал, фортификация не казалась размазанной по местности, и каждый метр стены и башни был выполнен с какой-то целью, что смог заметить даже я, далекий от подобного строительства человек. А вот с воротами была беда. Казалось, что огромное чудовище с когтями размером с меч-полуторник нещадно кромсало бедные ворота. Вокруг арки прохода валялась щепа. В самом же проеме остались только петли, что, на удивление, были целы. На них даже остались куски древесины, которые тварь, видимо, не смогла содрать из замешающего металла. Переступив через искусственный порог, образовавшийся от разгрызанных ворот, оказался у руин города. Когда-то здесь стояли красивые дома. Это было заметно по разбитым статуям, орнаментам и частично раскуроченным стенам. Все пространство заполняли обломки зданий, пыль, древесная труха и в некоторых местах проржавевшее оружие и доспехи. Было видно, что защитники не сдались без боя, и даже после позорного падения ворот не сдались и продолжали защищать родные дома. К сожалению, представить ход битвы я не мог, мало того, что не знал различия в обмундировании, так еще и времени прошло столько, что даже кости превратились в пыль. Город безмолвствовал, даже привычное карканье ворон стало каким-то приглушенным, и среди этой тишины пробирался я. Казалось, что я буквально разрезаю своим телом эту гнетущую атмосферу. И так медленное продвижение стало почти незаметным. Я выбирал место для каждого шага, боясь совершить обвал тех куч мусора, что остались от разрушенных домов, и с радостью выдыхал, когда мог ступить на изредка проглядывавшую мостовую, а не на шаткие горы. Но как бы медленные и осторожные не были мои движения, наконец дошел до самого центрального замка. Стены внутренней защиты не уступали внешней, было заметно, что безопасностью здесь озаботились всерьез, но, к сожалению, жителей замка это не спасло. Здесь ворота были целы, но открыты. Более того, они оказались заблокированы в таком положении, что намекало на предательство в стане защитников. Видимо, кто-то открыл ворота и не давал их закрыть до самого подхода тварей. На территории замка царило аналогичное городскому опустошение, затем лишь исключением, что мусора было меньше. Сам замок и важные постройки были сложены из того же черного камня, что и крепостные стены, и их разрушить не смогли. Оставшиеся же строения не были способны покрыть немаленькую территорию замка. Заходить в относительно целые, но вспомогательные сооружения не стал, время не оставило там ничего интересного, тогда как донжон привлекал внимание. Стоило войти в распахнутую дверь, или, если быть более точным, распахнутые парадные двери, что по толщине древесины могли посоперничать с городскими воротами, оказался в парадной, что более чем явно намекало на роскошь. Золотые орнаменты, мраморные стены, что утратили свою белоснежную чистоту от воды, пыли, времени и ветра, но оставались элегантными и красивыми. Мебель, как и интерьер, из подобных относительно недолговечных материалов не выдержала испытания временем, чего не скажешь о доспехах, что хоть и валялись в разобранном виде. Проржавели и были помяты, однако остались целы. Обошел еще несколько залов, и везде меня встречала подобная картина. В целом складывалось ощущение, что в здании побушевал ветер, который раскидал мебель, статуи, однако не было видно следов погрома и вандализма в принципе. Не менее удивительным был и тот факт, что внутри не было костей и доспехов убитых воинов, а те, в отличие от лежащих на улице, просто не могли сгнить. Да, здесь были побиты витражи, сгнила крыша, это было заметно еще снаружи, однако верхние этажи приняли на себя этот удар, внизу же было относительно сухо. Я бродил по комнатам еще час, но не мог понять, что же здесь произошло. Из комнаты в комнату, из зала в зал ничего не менялось, это было все то же запустение без признаков ведения боя. Единственное отличие появлялось разве что на верхних этажах, где было более сыро. Там отвоевала себе пространство плесень, кое-где рос мох, но это было обычным воздействием природы, но никак не давало ответ на загадку, что же здесь произошло. Решив, что ответ в целом не так уж и важен, стал изучать не само строение, а окружающую округу, и каково же было мое удивление, когда увидел сад, что находился во внутреннем дворике замка. Несмотря на то, что сад также был подвержен болезни всех деревьев Межгорья, он был впечатляюще красив. Чего только стоили кристальные деревья, во всяком случае именно так я прозвал про себя растение, что выглядело как полупрозрачный кристалл, словно алмаз стал подвижным и вырос в дерево, которое так же, как и соседки, качало ветвями на ветру. Или расположенная в другом углу троица деревьев, что целиком являлись цветными, они были окрашены в розовый, фиолетовый и синий цвет, стояли переплетя ветви. И я просто уверен, что когда-то под ветвями этой троицы была природная беседка, так как, несмотря на свою необычность и яркость, они тянули к себе взгляд и успокаивали. Были в саду и другие интересные экземпляры, что выделялись то цветом, то формой. Смотря на все это великолепие, у меня в голове что-то щелкнуло, и я, злорадно ухмыльнувшись, решил: здесь будет первый форпост моего королевства. Нет, даже не так. Здесь будет столица, что возродится, аки феникс из пепла, воспрянет и наваляет той дряни, что ее окружает.